Глава 7. Хан Кюлькан под Коломной. Еще до гибели Москвы монголы осадили крепость Коломну. Старые бревенчатые стены казались городу прочной защитой. Ворота с ржавыми железными щитами, бляхами и перекладинами были закрыты. Жители взбирались на стены и со злобой смотрели, как кругом разъезжали группы невиданных всадников. Их небольшие крепкие кони то неслись вскачь, легко перелетая через бугры и кусты, то останавливались, крутились на месте и снова мчались в другом направлении. Иногда железные ворота с визгом открывались, и из города выезжали в поле сотни русских всадников. Они бросались на вертевшихся перед стенами монгольских удальцов, гонялись за ними, чтобы захватить пленных, как приказывал воевода. Но монголы близко к себе никого не подпускали и не считали постыдным удирать во всю прыть. Русские всадники, помня наказ воеводы, боялись отъезжать далеко от городских стен. Некоторые отчаянные татарские удальцы показывались перед самыми воротами. Они стреляли из луков в защитников Коломны, наблюдавших сверху со стен. Монгольские стрелы были длинные, с железными закаленными остриями. Татары стреляли почти без промаха. Стрелы их пронизывали грудь насквозь. Старый воин, кряхтя и ругаясь, вытащил стрелу из кровоточащей раны. Все с любопытством рассматривали невиданную стрелу. К ней была приделана глиняная свистулька, издававшая при полете пугающий визг. Группа татарских всадников на лихих, быстрых конях оказалась близ городских ворот, дразня и вызывая на схватку. Коломенские удальцы просились у воевода на битву с татарами, но старый опытный воин их удерживал. «Еще не пришел последний час. Не верьте хитрому татарину, он вас заманивает». Защиты Коломны ведал Еремей Глебыч, прославившийся в войнах с половцами. Помогали воеводе сын великого князя Всеволод Георгиевич и спасшийся из Рязани князь Роман Ингваревич. Оба начальствовали полками. Князь Всеволод Суздальским, а Роман собранным из ратников, прибежавших из Рязани. Сперва казалось, что татар не особенно много. Хотя они окружали город кольцом своих отрядов, все же их было нисколько не больше, чем коломенских защитников. Молодые князья Всеволод и Роман порывались схватиться с татарами, разбить их и с боевой славой двинуться дальше на другие татарские полчища. Воевода приказал 10 сотням приготовиться, чтобы с рассветом сразу выйти из всех ворот города. Воевода хотел сделать налет на татарский лагерь. «Захватите татарских пленных. Надо у них выведать, сколько у татар войска, кто из ханов перед Коломной и где другие ханы. Придут ли они тоже в Коломну или поведут свои отряды на другие города? Без пленных не возвращайтесь». Главным начальником войска, осаждавшего Коломну, был молодой хан Кюлькан, младший сын великого Чингисхана. Он вел тумен в 10 000 монголо-татарских всадников. Кроме того, у него было 5 000 кипчаков хана Бериндера и смешанный тумен из воинов разных татарских племен. Но отряды эти к Коломне не явились, а рассыпались по Суздальской земле, занимаясь грабежом убегавшего в леса населения. В течение месяца они сожгли и пустили на пыль и ветер 14 городков. Хан Кюлькан подъехал к Коломне в суровый зимний день. Он приказал поставить походные юрты на противоположном берегу реки у опушки соснового леса. Оттуда отчетливо виднелись зубчатые бревенчатые стены Коломны, запертые железные ворота и вооруженные люди между бойницами. Безлюдная равнина замерзшей реки, где над льдинами стаями перелетали черные вороны, была хорошим полем для передвижения войск и предстоящей битвы. Высокий, сильный Кюлькан, такого же богатырского сложения, как и отец его Чингисхан, стоял возле своей юрты и жадно всматривался в крепость, разгром которой принесет ему первую воинскую славу. Лицо Кюлькана было неподвижно, но в душе его кипели страсти, стремление к богатырским подвигам и в то же время недовольство собой. «Мне уже 19 лет, — думал он, — а я еще ничего не сделал. Правда, в мои годы отец тоже ничего еще не сделал. Он был в то время лишь бедным сыном простого десятника, от которого разбежались его голодные нукеры. Он был рабом и находился в плену с тяжелой колодкой на шее, стучал молотком по наковальне, подгоняемый ударами жестокого хозяина-кузнеца. А я же могущественный хан Кюлькан. Я сын повелителя всех народов вселенной. У меня прекрасные кони. Под моей властью 25-тысячное войско. Одним движением руки я могу послать его в любую сторону. Я, хан Кюлькан, закончу то, что не мог выполнить отец. Я покорю вселенную до последнего моря. Мне мешают соперники. Первый — Гуюк-хан. С ним нужно дружить до моей победы. Сильнее всех — Бату-хан. Зачем его избрали Джихангиром? При первой же неудаче Бату-хана надо казнить, объявив его неспособным. А потом убрать и Гуюк-хана. Но главное, здесь, под Коломной, надо прославиться удальством, смелостью, щедростью к нукерам, чтобы они говорили у костров, как они любят Кюлькан-хана. Потом они же помогут мне сделаться великим каганом. В отряде хана Кюлькана находился хан Бээндэр с 5000 кипчаков. Как правоверные мусульмане, кипчаки стояли особыми лагерями, не смешиваясь с монголо-татарскими отрядами. Здесь с ними были сииды в зеленых челмах, затянутые матерчатыми зелеными поясами. Они наставляли кипчаков в правилах мусульманской веры, поучали их, как держаться в бою, говорили им, как радостно пасть за веру. При этом пена выступала у них на губах. Речи их кончались призывом «Избивайте инородцев! Кто падет в бою за веру, тот попадет в райские сады! Там он испытает неомрачаемое счастье и блаженство!» Среди мусульманских воинов были еще подразделения по вере — сунниты и шииты. Суннитского толка придерживались кипчаки, а шиитского — воины из иранцев, говорившие по-персидски. На остановках сунниты и шииты никогда не садились рядом и ели из разных котлов. Имамы, проповедники шиитов, рассказывали у костров о приходе ожидаемого или господина времени, имама Мехди, давно исчезнувшего, но не умершего. Когда зло и насилие в мире достигнут предела, исчезнувший имам Мехди явится вторично, и тогда в мире установится справедливость, не будет ни бедных, ни богатых, а все будут равны и счастливы. Шиитские воины любили слушать такие рассказы. Они освобождали сииду место около своего котла и расспрашивали, не скрылся ли Мехди у иноземцев и как найти колодец, куда пролилось молоко из сосцов святой Мариам и приняло там вид отраженного в воде месяца. «Мы непременно пойдем прямо к этому колодцу», — уверенно заявлял сиит, захватывая тремя пальцами кашу и величественным жестом отправляя ее в рот. «Верьте мне, глаза того, кто заглянет в этот колодец и заметит там молочный полумесяц Мариам, никогда не увидят адского огня». Кипчакские воины любили слушать былины про подвиги богатырей или смешные рассказы о приключениях плешивого силача Кичель. Но особенно любили они подшучивать над сотником Чуляббергеном, вспоминая, как связанный урусутский пленный угнал у него красавца коня. Под Коломной заговорили, что среди урусутских всадников, выезжавших из ворот, многие видели удальца на гнедом коне Чуляббергена. Каждый давал свой совет, как бы вернуть скакуна. Чулябберген отворачивался, скрипел зубами и готов был зарубить шутников. «Такого коня, как был мой гнедой, не найти во всем нашем войске. Я на нем догонял всех. На каком коне теперь я смогу нагнать моего гнедого? Не на тех ли одрах, на каких вы привыкли ездить?» Мулла Абдурасулы озабоченным голосом стал объяснять. «Здесь опять, как и всегда, поможет только женщина». «Как? Почему?» — воскликнули кипчаки. «Такого коня, как тебе нужно, может дать только хан Кюлькан. Лишь у него имеются кони, быстрые, как ветер. Но он щедр только на выпивку, а коней бережет с жадностью. Поймай чернобровую и румяную урусутскую красавицу и приведи ее к хану Кюлькану. Подари ему пленницу, а он тебе подарит скакуна». «Хотя бы не дарил, а только дал для охоты за моим гнедым», — простонал Чулябберген. «Берегись, чтобы урусут не отобрал у тебя и второго коня. Не дай бог, машалла», — добавил мулла. Сотник Чулябберген отправился искать помощи к хану Кюлькану. Два запорошенных снегом дозорных после долгих уговоров пропустили сотника в юрту. Позади костра из сосновых веток на ковре из барсовых шкур сидел светлейший сын священного правителя. Налево от хана тесно прижались друг к другу шесть тысячников. У каждого в руке была круглая деревянная чашка. Слуга-монгол, без сапог, в войлочных чулках, стоял на ковре близ бурдюка, подвешенного на крюке, и подливал ковшиком крепкую арзу в деревянные чашки. Тюляпберген скромно выжидал, сняв меховой колпак и повесив на шею пояс, знак того, что он всецело отдает себя на волю вечного синего неба. Кюлькан, желая показать свое величие, продолжал беседу. Наконец он заметил безмолвного просителя. «На что ты жалуешься? И что просишь, храбрый и славный Тюляпберген? Приходи сюда к нам». «Я твоя жертва. Ты один можешь спасти меня. Если ты не поможешь, я брошусь в бой и отдамся мечам урусутов. Если я не способен сам проложить себе дорогу доблести, то лучше мне умереть». «О чем тебе горевать?» — сказал старый темник Бурундай, прославленный опытный полководец Чингисхана. «Ты молод, но в рассказах у наших костров уже отмечен как отчаянный рубак и лихой разведчик. Продолжай начатый путь, добивайся новой славы». «Это все было. А теперь каждый желторотый юнец при виде меня гогочет, хотя сам еще не умеет поднять правильный меч и отрубить одним взмахом голову врага». «Что же ты просишь?» — спросил хан Кюлькан. «Прошу искру жалости. Из крепости Коломны каждый день вместе с урусутскими всадниками выезжает молодой урус на украденном у меня гнедом коне. Мое сердце не может перенести этого». «Разве воин может допустить, чтобы кто-нибудь из врагов ездил на его коне? Поймай дерзкого, да изруби». «Ты читаешь, как по книге, скрытые мысли твоих верных слуг, и знаешь, о чем я хочу просить». «Я все понял. Дай чашу арзы верному Тюляпбергену. Я устрою облавную охоту на этого дерзкого урусута. Надо захватить живьем коня и ездока. Даю тебе 40 всадников на лучших моих конях. Ты расставишь их вдоль реки по 4 человека через каждые 300 шагов. Как только урусут выйдет из ворот, сотни моих всадников врежутся в толпу урусутов, расколят их и отгонят молодого щенка в сторону. Охотники погонятся за мальчишкой, готовя арканы. Все время будет прибавляться новая четверка всадников на свежих конях. Самый лучший конь не выдержит такой скачки. И мы захватим арканами усталого коня». «Ты великий, ты щедрый. Потом я сам буду допрашивать мальчишку. А ты, Тюляпберген, будешь прикладывать к его спине раскаленные угли, чтобы он говорил правду. Для этой веселой охоты я дам тебе лучшего коня». «Я твоя жертва на всю жизнь.